Схватка. Я не мог уснуть, взбудораженный событием сегодняшнего дня. Лежал, глядя в потолок опостылевшего барака. Каждый день я думал о той, другой жизни, о моих родных. И вот сегодня мне выпал шанс их увидеть. И кто бы мог подумать, моя сестренка, жена главного стража. Как она выросла. Я помнил ее, 15-летней девчонкой, а сегодня увидел умопомрачительную красотку. Неудивительно, что волк влюбился в нее. То, что он в нее влюблен, я сразу понял, так как сам когда-то так же смотрел на Катрину. И эта девушка, что приехала с ними, Ликия. Какие нежные у нее руки. Когда она расчесывала меня, во мне всколыхнулись давно забытые желания. Я уже забыл, каково это, когда к тебе прикасается женщина. Крепость далеко от замка рода Серебряных. Но папа с Ликией обещали навещать меня. Асара сказала, что дом Роя неподалеку, так что она сможет бывать чаще. Всю следующую неделю я беспричинно улыбался, и остальные застрявшие стали подозрительно на меня посматривать. В крепости всегда все ходили мрачные. Улыбки на лицах застрявших появлялись совсем редко. Я же ничего не мог с собой поделать, раз за разом прокручивая в голове картинку милой девушки, расчесывающей мою шерсть. Может, ближайшую неделю не ходить в парикмахерскую? Тогда, возможно, Ликия захочет еще раз меня расчесать? Глупо улыбался я своим мыслям. Нет, так она может меня только испугаться. Все же пошел к парикмахеру. 503-й, тебя к главному вызывают. Оторвал меня от земельных работ волк Стрим. Привет, Джахи! Обняла меня Сара. На этот раз она приехала одна, и наша встреча опять проходила в кабинете Роя. Сам Рой был тут же, просматривал бумаги, не выпуская нас из виду. Все же не доверял мне настолько, чтобы оставить со своей женой наедине. Пытался спросить сестру, где Ликия, но она никак не могла понять, о чем я спрашиваю, пока не изобразил, как будто меня расчесывают расческой. «Ах, ты спрашиваешь о Ликии!» – догадалась Сара, звонко рассмеявшись. Не боясь показаться глупым, усиленно закивал. «Она собирается вместе с папой приехать на следующей неделе, и папа хочет познакомить тебя с Талулой». Но через неделю Ликия не приехала, потому что к границе королевства подошли твари. В связи с этим в крепость посторонних не пускали. Твари уже не первый раз пытаются вторгнуться в наши земли, раз за разом получая отпор от волков и застрявших. Их настойчивость поражает. Перед битвой я услышал разговор Роя с Крисом, который и прояснил, почему твари повторяют попытки обосноваться на нашей территории. Думаю, у тварей заканчиваются ресурсы. Им скоро нечего будет есть. Видимо, они ищут место для переселения. Предположил Рой. Может быть, попробовать договориться с ними? Пусть покупают или обменивают у нас еду. Предложил тогда Крис. Король уже думает об этом, но пока сомневается, что с ними можно о чем-то договариваться. Они не выглядят разумными существами. Ну, как оказалось, мы и о своих застрявших не все знали. Если твари просто хотят есть, то предложение товарообмена им может понравиться. Лучше вспомни, как они утаскивали с собой убитых, застрявших и волков. Думаешь, от того, чтобы их съесть? Уверен. Тогда, может, они и нападают, чтобы припастись мертвыми телами? Крис, а это мысль. Надо попробовать сегодня не позволить им никого с собой прихватить. Если твари поймут, что здесь еды им больше не светит, перестанут нападать. Застрявших спешно снимали с работ в крепости и торопили на построение. Главные ворота постоянно открывались, впуская волков, вызванных со всего королевства, для защиты границы. Застрявшие разминали лапы руки для предстоящей схватки. Поймал себя на мысли, что мне впервые не все равно, какова будет моя участь. Я впервые хотел вернуться живым. Тварями в королевстве называли паукообразных людей. Они передвигались с помощью шести лап, по три на каждую сторону, от панцирного туловища. А вот шея и голова у них, как у обычного человека. Может быть, они такие же застрявшие, как и мы? Впервые на наших границах паукообразные появились лет 15 назад, и с тех пор регулярно возникают на подступах к королевству. Как сражаться с тварями, вы все знаете. Начал Рой, когда все собрались. Но сегодня, во время сражения, будет действовать отряд из нескольких волков и застрявших. Стрим назовет тех, кто в него войдет. Задача отряда – подбирать тела наших убитых и раненых. Сегодня твари не должны унести ни одного тела. Застрявшие были рады предстоящей схватке. Какая-то встряска среди унылых будней. Наша ярость и физическая сила требовали выхода. Полагаю, что волки тоже были не прочь подраться. «Выходим!» – скомандовал главный страж, после того, как был определен отряд для выноса тел с места сражения. До границы, где были замечены твари, добрались быстро, так как крепость стояла неподалеку. К тому же все передвигались на четырех лапах. Застрявшие ходили, как обычные люди. Но если надо было бежать, мы это делали как звери, уступая совсем немного волкам в скорости. Твари не прятались, поджидали нас в открытом поле. Их считают неразумными, но так ли это? Они всегда поджидают нас на больших открытых пространствах, избегая тесных площадей, где им, с их нелепыми телами, будет неудобно разворачиваться, прыгать, атаковать. Их было много, но и нас не меньше. Не стали выжидать, приноравливаться, сразу вклинившись в массу паукообразных. Началась бойня. Ярость и адреналин застрявших, совместно с волчьей жаждой выплеснуть животную энергию, против тварей, у которых попросту закончилась еда. У паукообразных преимущество в шести лапах с клешнями вместо пальцев, которыми они вцепляются в жертву, зажимая куски шерсти вместе с кожей. Если начинаешь вырываться, рискуешь расстаться с участком кожи. Боль в этом случае адовая. Но если позволить твари посильнее подцепить тебя клешней, еще хуже. Острая клешня проникает в твое тело, разрывая его изнутри. Волки старались вгрызаться в самое незащищенное место противника – горло или лицо. Застрявшие разбивали им панцири, без которого те становились полностью уязвимыми. Я подбадривал себя криками, молотя по панцирям инородных для нас существ. Увернулся от одной клешни, второй, третью попросту сломал. Стоял жуткий шум от столкновений, криков, раздираемой плоти. Видела бы сейчас сестренка, как ее муженек клацает зубами и с хрустом переламывает шеи. Одна клешня меня все же зацепила. Вельт перекусил ее, не дав причинить моей шкуре значительного ущерба. Не ожидал от него. Обычно Вельту плевать на застрявших. Волк не остановился на раскушенной клешне. Злобно зыркнув, быстро подпрыгнул вверх, задев меня хвостом и на лету саданул когтями по шее паукообразного. Раздался жуткий рык. Это твари поняли, что им не дают унести мертвых и раненых. Самый огромный из них поднялся на две задние лапы, остальными четырьмя молотя себя по груди. Рой с Крисом воспользовались этим моментом, с двух сторон бросившись на вожака. Они сбили его с ног. И тут же сверху на падающую тварь прыгнул Вельт, вцепившись ему в глотку. Признаться, я залюбовался слаженностью действий трех черных волков со сверкающими белыми камнями в ушах. Со смертью вожака в неприятельских рядах началась паника. Они стали метаться, пятиться, а затем дружно побежали. Одна тварь попыталась захватить с собой раненого застрявшего, но кто-то из волков бросился на нее, и тварь свой трофей бросила, предпочтя не вступать в схватку, и присоединилась к убегавшим собратьям. Окровавленные, взбудораженные и удовлетворенные, мы возвращались в крепость. В такие дни застрявших обычно ждала вкусная еда, и этот день не стал исключением. Нас хорошо накормили и на ближайшие два дня освободили от всех работ. А еще через день приехали папа со своей новой женой, Иликия. Эта милая девочка с глазами олененка и искренней улыбкой пробуждала во мне нежность, затрагивала чувства. Но разве смел я надеяться на какую-то взаимность? «Ты уже начала учиться?» «Да, занятия идут третью неделю», — ответила я Милане. Мы с Роем и увязавшимся за нами Вельтом приехали на выходные в гости в дом Криса. «Как твои сокурсники отнеслись к тому, что ты стала женой главного стража?» «По-разному», — улыбнулась, вспоминая реакцию студентов. Некоторые теперь обходят меня стороной, боясь произнести в моем присутствии лишнее слово. Другие, наоборот, навязываются в друзья. Преподаватели лишний раз не спрашивают, и ставят за любой мой ответ высокий балл. Видимо, опасаются, что за низкую отметку я пожалуюсь мужу. Может быть, это и к лучшему, да учишься спокойно. Я тоже так думаю, теперь у меня больше шансов получить доступ к окончательному знанию. Завидую тебе, Сара. Меня папа со скрипом отпустил лишь на курсы. Насколько знаю, ты, Милана, отличный ветеринар и без окончательного знания. Это потому, что я вожусь с животными с детских лет. Знаю все их повадки и поведение в разных ситуациях. Вот мне и несложно определить, что у них может болеть или как пройдут роды. Сара, видела бы ты, сколько Милана делает снадобий. Подошел к нам Крис. Мне пришлось выделить ей отдельную комнату в доме для изготовления всяких капель и мазей. Милана, может, покажешь, что ты там такого делаешь? Заинтересовался Вильд. Если интересно, покажу, конечно. У меня есть и ранозаживляющие мази, и усыпляющие капли, и порошки от аллергии. А яды есть? Ядов нет, есть только смеси, обездвиживающие животных на время. Их применяют при перевязках, чтобы животное не дергалось и не мешало оказывать помощь. Запах трав и мазей в комнате лаборатории Миланы напомнил мне моего друга-знахаря, старика Ларка. Я не видела его с тех пор, как уехала во дворец на смотрины, и немного скучала без его общества и нашим экспериментам по созданию нужной субстанции для обратного обращения застрявших в человека. «Много у тебя всего тут?» Внимательно рассматривал Вельт все Миланины колбы и банки с различными смесями. Вельт меня очень раздражал. Наглый, дерзкий и, как оказалось, лицемерный. При Рое он выражал ко мне дружеское участие. Но стоило нам остаться наедине, волк начинал откровенно приставать ко мне. «Если бы я увидел тебя раньше Роя, ты была бы моей», — как-то заявил он мне. «Хорошо, что не увидел». Попыталась отшить его. Словесные перепалки я бы как-нибудь вытерпела. Но Вельт пошел дальше, при любом случае пытаясь до меня дотронуться. Он гладил мои волосы, касался спины или груди, один раз с жадностью поцеловал. «Не смей!» — со всей силы ударила его по лицу. «Не нравлюсь?» — зло усмехнулся Вельт. «Я люблю Роя, больше терпеть не буду. Еще раз дотронешься, пожалуюсь ему». «А с чего ты взяла, что он тебе поверит?» «А с чего бы ему не поверить?» «С того, что мы дружим с детства. Я скажу, что ты все выдумываешь, специально, чтобы нас рассорить». Тут он был прав. Как бы меня ни раздражал Вильд, я все же не хотела стать причиной ссоры друзей. Пока я лишь старалась избегать ситуаций, где бы мы оставались с ним наедине. Но, к сожалению, такой ситуации, что вскоре случилось, предвидеть не могла. 5 раз в неделю я отправлялась на учебу в академию. Рой, как правило, утром сам сопровождал меня. Подсаживал на коня, прижимая меня к груди, и пускал коня галопом. Иногда оборачивался волком и вез меня на себе. В таких случаях я испытывала дикий страх и дикий восторг одновременно. Волк Роя несся быстро, и первое время учащиеся, да и преподаватели, завидев огромного черного волка, бросались в рассыпную. Но со временем привыкли к такому моему появлению. Некоторые даже осмеливались подходить, поздороваться с Роем. В конце учебного дня из академии домой меня забирал кто-нибудь из стражей. Рой ни разу не забывал отправить за мной сопровождающего, хотя я вполне могла добраться на учебной карете, которая после занятий развозила студентов по домам. Через месяц после того, как мы ездили в гости к Крису с Миланой, я ждала стража, который заберет меня из академии. Обычно к концу занятий меня уже ждали. Но сегодня, выйдя из стен учебного заведения и попрощавшись с одногруппниками, я никого не увидела. Сначала не беспокоилась, но когда уехала учебная карета и разошлись все студенты и преподаватели, немного занервничала. Уже начинало темнеть, и идти несколько часов в темноте по дороге, с двух сторон которой тянулся лес, я бы не рискнула. Собралась уже вернуться в академию, решив попросить охрану остаться переночевать там. Уверена, жене главного стража не откажут. Скорее всего, в крепости или во дворце случился какой-нибудь форс-мажор, поэтому Рой и не смог никого прислать. Только об этом подумала, как на дороге показался всадник. Выдохнула с облегчением. Все же муж не забыл обо мне. Но когда я увидела, кто приближается ко мне, развернулась и резво помчалась к дверям академии. Не успела. Вельд подхватил меня сильной рукой и усадил на коня рядом с собой. Мне бы сразу насторожиться, до того, как разглядела Вельта. Ведь второй лошадки не было. А стражи всегда приезжали со второй лошадью для меня. Если бы я быстрее соображала, успела бы спрятаться. Думаю, охрана Академии все видела. Но никто бы не решился противостоять волку. Тем более волку с белым камнем в ухе. «Где Рой?» Пыталась я хоть немного отстраниться от мужчины. Это было невозможно. Он лишь сильнее прижимал меня к себе, наглолапая и трогая. «Мы к нему едем». Выдохнул он мне в ушко, запуская руку в лиф моего платья. «Почему он прислал тебя?» Извивалась я, чтобы избавиться от его тискающих рук. Вельта мои телодвижения только раззадоривали. Я не на шутку испугалась, приняв решение не дергаться, а просто вытерпеть эту поездку. Дома все же серьезно поговорю с Роем. Его друг переходит всякие границы. «Рой занят. Я пообещал ему доставить тебя», — ответил на мой вопрос Вельт. Больше с ним не разговаривала, терпя его руки на своей груди и поцелуя в шею. «Сара, ты не представляешь, какое наслаждение дотрагиваться до тебя. Женщины не выносят мои ауры, теряя сознание. Мне так надоело делать все что угодно с бесчувственными телами», — прошептал он мне, поворачивая лошадь к нашему с Роем дому. «Наконец-то приехали!» Не дожидаясь помощи, я сползла с лошади и бросилась в дом. Слуги к этому времени уже уходили. Но в доме светло, значит, Рой, слава богу, вернулся. Слышала, как Вельт привязывает свою лошадь. Хватает же наглости идти вслед за мной. «Рой!» – закричала я. Мне так хотелось побыстрее спрятаться в сильных руках своего мужа, вдохнуть родной знакомый запах любимого мужчины. «Рой!» Испугалась, увидев его неподвижно сидящим в кресле. «Он не может пошевелиться. И сказать ничего не может», — усмехнулся заходивший за мной Вельт. «Что ты с ним сделал? Отвечай!» Замахнулась я на этого так называемого друга. «Полегче, солнышко, а то и тебя придется обездвижить». Перехватил он мою руку, достаточно больно сжав запястье. Я видела, что глаза Роя пылают яростью. Но это единственное, что выдавало в нем хоть какие-то эмоции. Все мышцы Роя были обездвижены. «Как ты это сделал?» Чуть не плача, прошептала я. «О, в этом мне помогла наша общая знакомая, Милана», — засмеялся Вельт. «Милана помогла тебе?» «Не специально, конечно. Просто мне не составило труда уговорить ее отдать мне пару баночек с чудесными субстанциями, которые она готовит для своих гусей и коз». «Как так получилось, что Рой выпил эту субстанцию?» «Очень просто. Бокальчик вина, преподнесенный другом после тяжелого дня». «Ну ты и мерзавец!» «Какая ирония, правда, Сара? Одна сестра поспособствовала превращению твоего брата в монстра, а вторая – тому, что твой муженек скоро умрет». «Зачем ты это делаешь? Вы же с Роем друзья!» «Хочешь знать, зачем я это делаю?» «Ну что ж, послушай, время еще есть. Да и твой муж перед смертью пусть все узнает. Видишь мою сережку?» Подошел он ко мне ближе, демонстрируя бриллиантовую серьгу в виде короны. «При чем тут твоя серьга?» «При том, что форма короны у нее не случайна. Наш род очень древний, и мало кто уже помнит, что один из моих дальних предков был королем». «Да-да, не смотри на меня так, Сара. Это правда. И, кстати, Рой прекрасно об этом осведомлен. Просто твой муж не знал, как это важно для меня». «У твоего предка-короля родился сын-пес?» «Ты умная девочка. Да, у него родился пес. А псы не могут быть королями. Только стражами. Королевская династия поменялась. А мой величественный род задвинулся на второй план. Мои предки приняли такое положение вещей и смирились. Но только не я. Я собираюсь покончить с этой несправедливостью и вернуть себе положенный трон». «Но зачем для этого тебе убивать моего мужа?» «Затем, что твой муж предан королю. Он стоит на пути осуществления моих планов. Но знаешь, Сара, это не единственная причина, почему я собираюсь убрать с дороги твоего мужа и моего друга. В данной ситуации слова Вельта о дружбе прозвучали очень неуместно. Ему всегда доставалось все самое лучшее. Главный страж, любимчик короля, теперь еще и ты. То есть ты попросту завидуешь Рою? Я не завидую, повысил голос Вельт. Я просто возьму то, что причитается мне. Сначала должность Роя, затем тебя, Сара. А уже потом и королевство признает меня своим королем. Рой, не прожигай своим взглядом во мне дырку. Ты не ослышался, друг. Твоя обожаемая Сара станет моей женой. И пока ты будешь гнить в земле, я буду пылко любить ее. У тебя ничего не получится. Роя будут искать. Правду все равно узнают. И я молчать не стану. Ошибаешься, моя дорогая. Засмеялся Вильд. Наверное, ты рассчитываешь на провидицу. Но у меня есть отличный способ заставить молчать вас обеих. «О чем ты?» – в ужасе уставилась на него. «Вижу по твоим прекрасным глазкам, что ты догадываешься, Сара, как я собираюсь вас заставить молчать. Ты же не хочешь, чтобы твой брат внезапно умер. А еще ты очень хочешь помочь ему стать обратно человеком. Вот и наша многоуважаемая Тира хочет, чтобы ее сын снова стал человеком. У Тиры есть сын? Есть, и он застрявший». Живет, между прочим, в одном бараке с Джахи. Так вот, почему Тира не выдала мою маскировку королю. Поняла я. Говорю же, умная девочка. Ты все правильно понимаешь. Тира увидела, что ты можешь спасти застрявших. Но ты не смогла бы это сделать, став женой короля. Его жена никогда не покинет дворцовых стен. Ее задача – рожать королевичей. То есть Тира никому не скажет, что ты собираешься убить Роя? Не скажет. Когда придет время, она подтвердит подданным, что я истинный король и будет служить мне. Взамен я обещал ей, что ты доучишься в академии, чтобы получить окончательное знание. Моя голова с трудом удерживала всю эту информацию. Этот жуткий оборотень понял, чем нас с Тирой шантажировать, чтобы мы не смели ничего никому говорить. Я кипела от бессильной ярости, в отчаянии глядя на Роя. Невыносимо больно видеть, как самый сильный мужчина королевства, мой любимый мужчина, не может ничего сделать из-за подлости друга. Ты только представь, Сара, меж тем продолжал мерзавец, ты станешь королевой. Я обещаю тебе, я не собираюсь жениться каждые 3 года. Ты будешь моей единственной женой. Только ты и я. Навсегда. С вожделением посмотрел он на меня. Я видела, что Рой держится из последних сил. Возможно, в сознании он еще находился только за счет бешеной ярости. На улице послышался шум. Я обрадовалась, что, несмотря на позднее время, кто-то едет к нам. «Это мои люди, Сара», — криво усмехнулся Вельд. «У тебя еще и помощники есть?» «Есть. Кому-то же надо будет закопать труп главного стража». Резко схватил он мои руки. В дом зашли 2 волка. «Все готово, милорд», — сообщил один из вошедших. «Отлично, забирайте его, а я пока свяжу девушку». Со всей силы, на которую была способна, ударила Вельта по ноге. «Строптивая, значит?» — скорчился он от боли, при этом не выпустив моих рук. «Уносите его!» — крикнул волкам, а меня потащил к кухонному гарнитуру. Я вырывалась, кусалась, спинала пса ногами, но такое силище, какой был наделен Вельт, мог противостоять лишь такой же сильный волк. Мой Рой или Крис. Дотащив меня до столешницы, Вельт взял с нее шприц и вколол мне его в плечо. «Ты и меня теперь убьешь?» «Ну что ты, с тобой я расстаться не могу. Это так, успокоительное. У тебя просто на время занемеют руки и ноги. Но видеть и слышать, и понимать ты все будешь отлично. Это тоже Миланин препарат?» «Конечно. Эта наивная девочка выболтала мне все о своих чудо-лекарствах для животных. Надо будет как-нибудь сказать Крису, что Милана слишком много болтает. Как бы не разболтала, кому чего не следует». Я начала чувствовать онемение в конечностях. Вельт это заметил и тогда заклеил мне рот какой-то липкой лентой. «Придется потерпеть, милая. Мы же не хотим, чтобы кто-то услышал, как ты будешь убиваться по мужу. Он взял меня на руки и отнес к стоящей у дома карете. Два волка разместились на козлах. Вельт залез со мной в карету, где уже лежал бесчувственный Рой. Сознание все-таки покинуло моего мужа. Я едва различила, что грудь его поднимается. Пока он дышит, есть надежда на спасение. Только что я могу сделать, если руки и ноги не слушаются меня? Знать бы еще, что этот королевский потомок задумал. За окном кареты сумерки, так что разглядеть что-либо в окошке было затруднительно. Куда едем, непонятно. Попробовала считать про себя, но постоянно сбивалась из-за страха за Роя и противных поглаживаний Вельта. Ехали мы не так уж и долго, а когда Вельт вынес меня из кареты, я узнала место. Заброшенный пустырь, сразу за которым начинался хвойный лес. После приезда в дом Роя он показывал мне все окрестности. Доезжали мы с ним и до этого пустыря. Стража несли Роя, а Вельт — меня. Они шли в лес, углубляясь все дальше в чащу. Минут через 15 остановились. «Страшно, малышка?» Неуместно ласково в сложившихся обстоятельствах спросил меня Вильд. «Не бойся, тебе ничего не угрожает». «Неужели он не понимает, что страшно мне вовсе не за себя?» Здесь в чаще, благодаря зажженным факелам, я хорошо разглядела глубоко вырытую могилу и большой гроб у ее края. «Это для Роя», — заметил он панику в моих глазах. «Как видишь, мы хорошо подготовились». Волки-помощники бросили моего мужа в гроб. «Можешь попрощаться», — внимательно смотрел на меня Вильд. Я пыталась кричать сквозь липкую ленту, тщетно, мотала головой. Единственное движение, которое у меня получалось, так как руки и ноги все еще не слушались меня. Когда стражи закрыли крышку гроба, закрутили болты и с помощью специальных тросов спустили его в вырытую яму, слезы брызнули из моих глаз. Я все еще вертела головой, надеясь, что помощь придет. Ведь так бывает, что спасение наступает совсем неожиданно и в последнюю минуту. Но не в этот раз. Когда стражи бросили последний ком земли, разровняв его над могилой, моя психика не выдержала. От потрясения и стресса я потеряла сознание. Очнулась в незнакомой спальне, в чужой постели. Рядом сидел Вельт. Сразу вспомнила, что произошло, и рывком сбросив одеяло, приняла вертикальное положение. «Ну-ну, малышка, не так резво. Ты проспала больше суток. Тебе надо набираться сил». «Больше суток? Рой!» «Роя больше нет. Ты и сама это знаешь. Придется тебе смириться с этой потерей и полюбить меня». Очень уж пристально рассматривал меня волк. Я испугалась от жаждущего взгляда. Посмотрела, во что одета. Незнакомая ночная рубашка. Красивая и, слава богу, не фривольная. Из плотной, непросвечивающей ткани. «Я специально просил Кали одеть тебя во что-нибудь не слишком соблазнительное, а то мне было бы трудно держать себя в руках, пока ты находилась в обмороке». «Кали?» Услышала незнакомое имя. Хорошо, что он не сам меня переодевал. «Это служанка. Она будет исполнять все твои пожелания, касающиеся еды, одежды и прочих мелочей». «Ненавижу тебя». «Ничего, привыкнешь». Встал с кресла Вельт, собираясь уходить. «Мне надо в крепость. Уже объявили тревогу по поводу пропажи твоего мужа». «Пойду помогать в поисках», — усмехнулся мужчина. «Мразь!» «Солнышко, тебе не идет произносить такие гадкие слова. Ты такая утонченная девочка. Я больше не хочу слышать от тебя ничего подобного. И вот еще что, Сара. Кали тебе не поможет бежать. Так же, как и страж, который охраняет дом в мое отсутствие. Так уверен в своих слугах? Просто им есть что терять. Как и тебе, Сара. Напомнил он мне. Но что ты собираешься сказать слугам в доме Роя, моим родным? Они же будут спрашивать про меня. Не волнуйся. Уже все оповещены, что ты прибежала ко мне под утро прошедшего дня, надеясь узнать, где Рой. Поняв, что я ничего не знаю, ты потеряла сознание прямо в моем доме. И теперь жуткой слабостью лежишь в постели и находишься под присмотром моей служанки. Я отвернулась от него. Вельт погладил меня по спине и вышел из спальни. Когда за ним закрылась дверь, зарыдала в голос, завыла от бессилия, молотя ослабшими руками по мягкой подушке. Перед глазами застыла картинка с роем в гробу и последние комья земли, брошенные оборотнями на его могилу. Несколько раз заходила служанка Кали, но я ее прогнала. Кали, молодая еще девушка, молча уходила. «Чем он тебя шантажирует?» — спросила, когда девушка в очередной раз зашла с подносом еды. «Простите, мне не велено с вами говорить, только исполнять ваши пожелания по пребыванию в доме господина Вельта. А если я не хочу тут перебывать?» Кали ожидаемо промолчала. Есть я ничего не стала. Не из какого-то протеста, а потому что не смогла бы проживать ни кусочка из-за своего морального состояния. Мне было противно и невыносимо думать, что теперь я буду есть, пить, да и вообще жить дальше, без роя. Поздно вечером вернулся Вильд, застав меня в той же плотной ночной сорочке, непричесанную, неумытую и зареванную. «Надо же, даже в таком виде ты вызываешь у меня желание, Сара!» «Иди к черту!» Старалась не смотреть я на него. «Туда мне еще рано!» Засмеялся Вильд. «В общем так, сейчас Кали накрывает на стол, и ты идешь кушать вместе со мной. Если не будешь есть сама, буду кормить тебя я». Ему не составило труда оторвать мое тело от кровати. Закинул меня через плечо и понес в ванную комнату. Там заставил умыться и переодеться в платье, приготовленное служанкой. «Если через 10 минут не выйдешь умытой и одетой, я сам тебя умою и одену». Пришлось подчиниться. Я обратила внимание, что как и ночная сорочка, так и платье были новыми и моего размера. Выходит, он заранее подготовился к моему похищению. «Так-то лучше», — одобрительно оглядел меня Вильд, переодевшийся в простую домашнюю одежду. «Осталось только причесаться». Достал он красивый гребень с синими камнями и стал расчесывать мои волосы. «Я сама!» — вырвалась из-под его рук. Но он ухватил меня за волосы и потянул. «Ты такая роскошная, Сара. От цвет твоих волос с первой нашей встречи кружит мне голову». Протянул он мне все-таки расческу. «Гребень оставь себе. Это мой подарок тебе». Благодарить не стала, хотя гребень действительно был красив. И явно сделан из какой-то ценной породы дерева. Стол служанка накрыла на двоих. «Кали, на сегодня можешь быть свободна. Ясфор отвезет тебя домой». Девушка поклонилась и быстро вышла из столовой. Вельд молча ел, а я не обращала на него внимания, погрузившись в свою боль, отчаяние и тоску. «Не собираешься есть?» Навис мужчина надо мной. Я и не заметила, как он подошел. «Не хочу ничего». С отвращением посмотрела я на выставленные блюда. Вельд резко придвинул стул ко мне. Сел рядом и стал насильно запихивать в меня еду. «Прекрати!» – давилась я. «Тогда ешь сама!» – отдал он мне ложку. Пришлось есть под испытующим взглядом черных глаз. Я пихала в себя еду, не чувствуя ее вкуса, страшась того, что будет дальше, после трапезы. «Молодец!» – похвалил он меня, когда я съела все, что он ставил передо мной. «Пошли наверх!» «Иди сам!» «Я посуду помою». «Посуду?» – засмеялся волк. «Сара, уверен, твои нежные ручки не знают, что такое мыть посуду». «Предполагаю, что в этом нет ничего сложного. Тянуло я время. Мне надо было, чтобы Вильд без меня поднялся на второй этаж. Страж Ясфор повез Кали домой, а значит, мы с ним одни в доме. Если я смогу выбраться из дома и найти лошадь, у меня появится шанс сбежать». Вельд вдруг сильно прищурился и в один миг оказался подле меня. «Не надо держать меня за дурака!» Очень медленно, четко проговаривая каждое слово, произнес он и впился поцелуем в мой рот. Я пыталась плотно сжать губы, укусить его, отстраниться, вырваться, но все мои попытки сопротивления привели к тому, что Вельд опять перекинул меня через плечо и без всякой натуги поднялся по лестнице, открыв дверь знакомой мне уже спальни. Кинул меня на кровать. «Раздевайся!» «Разбежался!» Подползла я к изголовью кровати, подтянув к себе колени и закрываясь подушкой. Вельд хищно оскалился. Он стоял передо мной в виде человека, но оскал на лице был, словно у волка. Я схватила с прикроватного столика зеркало, собираясь защищаться. Может быть, мне даже удастся ранить его. Вельд очень быстро скинул с себя всю одежду. Моментально, не знаю как, выхватил из моих рук зеркало, отбросил подушку, которой я прикрывалась, и, не давая ни секунды на ответные действия, разодрал мое платье. «Я так долго этого ждал!» Фактически прорычал то ли мужчина, то ли волк, удерживая мои запястья и уже входя в меня. Вельд меня изнасиловал, и делал он это, наслаждаясь, раз за разом не давая мне передышки, не обращая внимания на мои крики и слезы. Он никак не мог насытиться. Только мне казалось, что все, как мой мучитель, начинал заново. В ответ на мои крики боли он стонал от удовольствия. В ответ на мои слезы он двигался с еще большим напором. Успокоился волк только через несколько часов. И сразу, как он освободил меня, его как будто подменили. Оборотень стал нежно целовать меня, шептать ласковые слова, гладить по волосам. «Ты теперь моя». Все повторял он, бережно прижимая к себе мое истерзанное тело. Отнес меня в ванную комнату и сам вымыл. Обтер меня губкой, аккуратно проводя ею по синякам и ссадинам, оставленным им. Вода лилась струями, по волосам, лицу, смешиваясь с моими слезами. «Не плачь, я люблю тебя. Я все для тебя сделаю». «Ты уже сделал. Убил Роя. Я никогда тебя не прощу и не отвечу тебе взаимностью. Забудь о нем, а если не сможешь сама, я заставлю тебя это сделать. Ты не можешь меня заставить перестать любить его». Вельд промолчал, вытирал меня полотенцем и намазывал каким-то кремом. Это восстанавливающий состав. У каждого волка есть такой. Помогает быстро заживить и регенерировать. Завтра не останется ни одной ссадины. Пояснил он. «Сара, прости меня». Вдруг обнял он меня. «Я знаю, что сделал тебе больно. Но у меня ни разу не было женщины, не реагирующей на давление моей ауры. Ты не представляешь, как это тяжело. Поэтому сегодня с тобой я просто не мог быть сдержанным. Обещаю, в следующий раз постараюсь не навредить тебе». Я лишь опять заплакала, вспоминая наш первый раз с Роем, как от его ласки кружилась голова, как тяжесть его тела, крепкие руки, страстные поцелуи. Все приводило в восторг, как опутывало невидимыми нитями, накрепко привязывая к конкретному мужчине. Мне снился Рой. Глубоко под землей, лежа в гробу, он открыл глаза, а я, стоя на корточках, разгребаю землю над его могилой. Мне оставалось совсем чуть-чуть, как появился Вельд. Он засмеялся, унося меня от полураскопанной могилы. Я хочу вернуться, но замечаю группу стражей, закапывающих землю обратно. Начинаю кричать и вдруг осознаю, что Рой лежит рядом со мной, крепко обнимая. Подаюсь ему навстречу, задыхаясь от счастья. «Хорошая девочка», — говорит Рой голосом Вельта. «Что?» Тут же проснулась я, все вспомнив и отпрянув от Вельта. «Сара», — улыбался Вельт. «Не знаю, что уж тебе там снилось, но ты так пылко ко мне прижималась, что я, пожалуй, опоздаю на службу». «Нет!» Попыталась откатиться от него, но глаза волка уже пылали огнем желания, руки блуждали по моему обнаженному телу. Закрыла глаза, подчиняясь неизбежному. «Сара, смотри на меня!» «Нет!» «Тогда я останусь с тобой на целый день». Угроза возымела свое действие. Я открыла глаза, вынужденная смотреть на довольную физиономию волка. Вельд сделал свое дело, оставив меня наедине со своими горькими мыслями. «Ты не займешь место Роя и не сможешь жениться на мне!» — выкрикнула перед его уходом. «Ведь его тело не найдут, а значит, не признают мертвым!» «Ошибаешься, малышка!» — улыбнулся он мне, застегивая рубашку. «Через пару дней на берег реки вынесет тело мужчины, сильно объеденного рыбами. Его опознают по сережке с белым камнем в виде волка. Ведь такие есть только у Роя и его брата. «Ты выбросил тело Роя в реку?» — ужаснулась я. Вельт подмигнул мне и умчался на службу. Значит, мерзавец разыграл представление с захоронением еще живого Роя специально для меня, а затем он сам или его помощники попросту выбросили тело моего мужа в реку. Такая жестокая и неправильная смерть для сильнейшего волка королевства и моего любимого мужа. Я горько усмехнулась от понимания, что теперь делю постель с убийцей Роя, пусть и не по своей воле, легче от этого не было. Этот день прошел для меня, как и предыдущий. Я не вставала с кровати и почти безостановочно рыдала, отказываясь от еды, предлагаемой Кале. Вечером, зайдя в спальню и поняв, как я провела день, Вельт не стал заставлять меня одеваться и идти с ним ужинать. «Сара, рано или поздно ты смиришься и полюбишь меня». Стал он раздеваться, разглядывая меня. «Не бывать этому. Можешь сопротивляться сколько хочешь». Прижал Вельт меня своим мощным телом к кровати. Как и в прошлую ночь, он не отпускал меня несколько часов. На этот раз мужчина старался быть более сдержанным и не причинять мне боли. Только он не понимал, что физическая боль не сравнится с болью душевной. Синяки быстро заживут, а вот то, что творится в моей душе, не описать никакими словами. Боль от потери любимого человека и от того, что я подвергаюсь насилию со стороны его убийцы, подталкивала меня к самоубийству. Я твердо вознамерилась свести счеты с жизнью, а ночью мне приснился Джахи. Он смотрел на меня с надеждой. Тогда я поняла, что не имею права бросить брата, которому обещала помочь. Была и вторая причина, по которой я не наложила на себя руки. Месть. Вельт думает, что рано или поздно я его полюблю. Но нет, рано или поздно я ему отомщу. «Когда я смогу вернуться к учебе в академию?» — спросила Волка утром. «Как только Роя официально признают умершим, а меня назначат главным стражем. После этого мы объявим о помолвке, и ты сможешь продолжить учиться». В этот день я уже не рыдала, решив сконцентрироваться на плане мести. Я поняла, что у меня есть мощное оружие, и если я им правильно распоряжусь, то в один прекрасный миг смогу поквитаться со своим врагом. Вельт вожделеет меня, и этим надо воспользоваться. Для начала решила привести себя в порядок. Это сейчас Вельт добрался до моего тела, нечувствительного к его ауре, и просто наслаждается, прощая мне затрепанный внешний вид. Но долго ли его будет привлекать неухоженная женщина? Я буду радовать его глаз и ублажать, влюбляя в себя все сильнее. А влюбленный мужчина, как известно, делает глупости. В спальне в шкафу обнаружилось множество нарядов. Не только платьев, но и нижнего белья. Все дорогое, изысканное, красивое. Интересно, он сам выбирал или кому-то поручил? «Кале сообщила мне, что ты сегодня хорошо кушала». С уже знакомым лихорадочным блеском в глазах рассматривал меня Вильд, вернувшийся поздно вечером. «И вижу, ты обнаружила твой новый гардероб». Прикоснулся он к кружевному воротнику нежного светло-желтого платья. «Ты сам выбирал все эти вещи?» «Да. Я выбрал все по специальному каталогу и попросил модистку пошить вещи по твоим меркам. В эту ночь он был нежен со мной. Шел седьмой день моего вынужденного заточения. Вчера Вельт сообщил, что тело Роя достали из реки. Его опознали родители и брат. Мое отсутствие на опознании Вельт объяснил тяжелой болезнью. Сейчас его не было рядом, и мне не надо было притворяться. Я позволила себе немного поплакать, так, чтобы к его приходу глаза не выглядели слишком опухшими. Притворяться оказалось гораздо сложнее, чем я предполагала. Я ненавидела его всем сердцем, но заставляла себя изображать постепенное приятие, терпеть его прикосновения и ласки. А Вельт, видя хоть какую-то отдачу от меня, распалялся еще сильнее. Он постоянно твердил о любви, каждый день приносил мне подарки. И все изощреннее наслаждался мной ночью. Я думала о Джахе, о неожиданной симпатии, возникшей между ним и Ликией, когда внизу раздался шум, и послышались торопливые шаги на второй этаж. Быстро вытерла слезы. Если это Кали, не надо, чтобы она видела меня зареванной. Я уже знала, что девушка доносит о каждом моем шаге Вельту. Дверь открылась, и в нее буквально ворвалась Милана. «Ты?» — вытаращилась я на нее. «Сара, как я рада, что ты жива! Там внизу Крис разбирается со стражем, охраняющим дом!» «Сара, ты что?» — взвизгнула Милана после того, как я кинула в нее вазу, а затем книгу, шкатулку и все, что попадалось под руку. «Ненавижу! Из-за тебя убили Роя!» — била я ее подушкой. «Сара, что ты такое говоришь?» — отобрал у меня подушку Крис и больно сжал мои руки, не давая наброситься на Милану. «Говорю, как есть! Твоя дура жена отдала Вельту банку с препаратом, который обездвиживает животных. Вельт подлил его в вино Рою, и теперь Рой мертв! Мертв! А Вельт угрожает мне, что убьет Джахи, если я не выйду за него замуж и расскажу кому-нибудь о том, что только что сказала вам!» Не сдерживалась я. Так переполняла меня злость на сестер рода Бирюзовых. «Сара, Рой еще жив!» — тихо произнесла Милана. «Что?» — внезапно сел у меня голос. «А если бы Крис не поддержал меня, я бы упала от накатившей волны слабости». «А как же опознание?» Вельт сказал, что родители с Крисом опознали тело. «Вчера на опознании моя мама упала в обморок, а отец подтвердил, что выловленный из реки труп его сын только на основании сережки Роя, потому что лицо трупа сильно изъедено рыбами, и по нему невозможно кого-либо узнать», — ответил Крис. «А сережка действительно была его?» «Сережка его. Но я думаю, просто кто-то снял ее с Роя и вдел в ухо волка, похожего по комплекции на Роя». «Почему ты так думаешь? И зачем тогда опознал Роя?» «Сара, я не думаю. Я точно знаю, что найденный труп не мой брат. У Роя на правой ноге, в районе голеностопного сустава, есть необычная родинка, похожая на снежинку. В детстве я всегда подсмеивался над тем, что у моего брутального брата на теле такое недоразумение». Я улыбнулась, вспомнив эту снежинку. «На обнаруженном теле снежинки не было», — продолжал Крис. «Я понял, что кто-то пытается заставить всех поверить в смерть Роя. Поэтому сделал вид, что опознал брата. Я стал думать, кому может быть выгодно, чтобы Рой исчез. Думал на кого угодно, кроме Вельта, ведь он наш лучший друг. Со своими сомнениями я отправился к Тире». «Провидица указала на Вельта?» — удивилась я, помня, что в таком случае она рискует жизнью сына. «Не совсем. Она лишь сказала, что видит Роя еще живым, и что Милана должна догадаться». «И я догадалась. Сара, ты права, что называешь меня дурой. Сначала я не поняла, что должна делать, и очень злилась. Но когда Крис предложил детально восстановить те дни, когда я видела Роя, я вспомнила о сильном интересе Вельта к моим мазям и о том, что он выпросил у меня препарат для обездвиживания животных. А мне вдруг показалось очень подозрительным, что ты находишься в доме именно Вельта, и что он никого не допускает к тебе, ссылаясь на твою болезнь. Честно говоря, мы опасались, что он тебя убил», — добавил Крис. «Сара, получается, Рой не здесь? Не в доме Вельта?» — спросил он. «Нет, его закопали в лесу». И я рассказала им о том страшном вечере, когда Вельт приехал за мной в академию. «Боже мой, тогда надо срочно спешить!» – заволновалась Милана. «Милана, думаю, провидица ошиблась. Каким бы сильным волком ни был Рой, даже ему не под силу 7 дней оставаться под землей», – грустно произнес Крис. «Все так, только понимаете, я перепутала препарат и дала Вельту не тот, который просто обездвиживает животных, а намного сильнее». «Что это значит, Милана?» Задрожали у меня руки от волнения и всколыхнувшейся надежды. «Тот препарат, что получил Вельт, сначала обездвиживает животное, а потом погружает его в искусственный сон на несколько дней. Его вводят специально при сложных состояниях, чтобы дать возможность всем поврежденным тканям регенерировать. Во время этого сна животное может не дышать, не есть, не пить. Правда, я совсем не знаю, как препарат действует на оборотней». «Едем немедленно!» – бросилась я к двери. «Нам нужны лопаты», – очень вовремя вспомнил Крис. Надо посмотреть в карете. Скорее всего, стражи положили их туда, после того, как закопали Роя. Нам повезло, под сиденьями кареты обнаружились две лопаты. Больше всего я боялась, что не найду дорогу от пустыря, ведь в прошлый раз мы шли по темному лесу. Оставив лошадей, я заметалась по пустырю, пытаясь вспомнить, в каком месте мы заходили в лес. «Сара, остановись!» — крикнул мне Крис, обращаясь в волка. Зверь втянул носом воздух и уверенно повел нас по одной из троп. Мы бежали с Миланой за черным волком, стараясь не отставать. Я понимала, что без Криса вряд ли нашла бы нужное место. Могилу Роя увидела сразу. Никогда раньше я не держала лопаты, но сейчас орудовала ей так, как будто не расставалась с ней всю жизнь. По другую сторону копала Милана. Волк рыл лапами посередине. Я была вся в земле, пот струился ручьями по лицу, но я не останавливалась ни на секунду, не обращая внимания на жуткую боль в плечах, руках, на стертую кожу на ладонях. Комья земли, отшвыриваемые волчьими лапами, летели в мои волосы, попадали в рот, я их просто отплевывала, не останавливаясь. Наконец лопата черканула по крышке гроба. «Но как же нам его достать из этой ямы?» Вдруг с ужасом осознала, что никаких наших сил не хватит, чтобы поднять гроб на поверхность, ведь стражи опускали его с помощью специальных тросов. «Смотрите!» — показала Милана. Сначала я подумала, что мне померещилось. Но нет, крышка гроба как будто приподнималась, сначала легонько, а потом раздался сильный удар изнутри, и крышка сдвинулась в сторону. Увидев выбирающегося из гроба Роя, я грохнулась в обморок. «Сара, я думал, что в чувство здесь придется приводить меня», — пошутил Рой, когда я открыла глаза. Слабо улыбнулась родному, любимому лицу, не в силах что-либо сказать, лишь прижалась к нему посильнее. Совсем скоро он откажется от меня. Никогда больше не захочет видеть меня. Эта мысль приносила боль. Пусть так. Главное, он жив. И я буду знать, что он где-то есть рядом. Пусть и не со мной. Рой, не подозревая, что еще прошлую ночь я была в объятиях Вельта, бережно обнимал меня и гладил по волосам. Как бы я хотела продлить это мгновение. Рой не простит меня, выкинет из своей жизни. Но пусть это будет чуть позже. Я скажу ему позже. Милана пыталась вытереть платком испачканное землей лицо. Крис забрал у нее платок и аккуратно вытер ей лицо. Я сглотнула от зависти, заметив, как Крис нежно смотрит на жену. Рой скоро перестанет также смотреть на меня. Представила, с какой брезгливостью теперь он ко мне будет относиться. Сердце болезненно сжалось, а к горлу подкатила тошнота. Крис рассказывал Рою о событиях прошедшей недели, в красках описывая его поиски, лживые переживания Вельта и опознание чужого трупа. Надо будет узнать, кто из волков пропадал в последнее время. Кого-то из них Вельт убил, чтобы выдать за меня. «Брат, как ты вообще выжил в этой яме после того, как действие препарата Миланы закончилось?» Выпустил волчью ауру на полную силу. Она помогла обходиться без воздуха. Откручивал болты, торчащие из крышки, надеясь выбить ее. В какой-то момент понял, что все, больше не выдержу. Но мысли о Саре придали мне сил. «Какая же я мразь! Мой муж сражался за жизнь под землей, думая обо мне, в то время, как я была с его убийцей. От злости на Вельта и на себя, за то, что не смогла дать ему отпор, заплакала. Родная, не плачь. Вельт заплатит за все, что сделал с тобой». «Со мной? Рой, твой лучший друг опоил тебя и похоронил заживо. А то, что он сделал со мной, ты никогда меня не простишь». «Солнышко мое, неужели ты думаешь, что я откажусь от тебя из-за того, что мерзавец насильно принуждал тебя спать с ним?» «Но как ты...» «Сара, его желания были слишком очевидны. Я прекрасно видел, как Вельт смотрит на тебя. И в том, что случилось, есть и моя вина. Я никогда не придавал значения словам Вельта о его праве на корону и был уверен, что друг никогда не посягнет на мою женщину, как бы ее ни желал. Рой, мы оба ему доверяли. Я до последнего не верил, что все это сделал Вельт», — грустно сказал Крис. «Где он, кстати, сейчас? Не пора ли нам уже во дворец? К тому же я жутко голоден и хочу пить. Вельд как раз сегодня во дворце. Король собирается назначить его на твою должность. И мы вполне можем успеть на это представление. Усмехнулся Крис. Тогда доберемся туда в волчьем обличье. Боюсь, человечьих сил сейчас на дорогу у меня не хватит. Заодно и напьешься в реке. Предложил Крис. Рой, мне ехать на лошади? Робко спросила я, боясь взглянуть ему в глаза. Нет, волчьих сил хватит довести тебя. Не понял Рой, почему я спрашиваю про лошадь. Я все еще не верила, что он простит меня. Думала, не хочет затевать разговор при Крисе с Миланой. Волки мчались быстро, сделав всего одну остановку у реки, где мой волк жадно накинулся на воду. Обычно я любила такие поездки, когда скорость быстрее ветра, когда судорожно вцепляешься в шкуру волка и визжишь от восторга и страха. Но сегодня я лишь посильнее вжалась в мех зверя, закрыв глаза и борясь с накатывающей тошнотой. При виде нас стражи дворца на какой-то миг впали в ступор. Они, конечно же, узнали двух черных волков. Насчет нас с Миланой сомневаюсь. Слишком мы с ней были чумазами после копания лопатами. «Рой!» — очнулся один из стражей. «Вы живы? Это же потрясающая новость! Король точно обрадуется, а то ходит все эти дни мрачнее тучи!» — подхватил второй. «Я тоже рад вас видеть!» — пожал руки стражам Рой, уже в человечьем обличье. Мы направились во дворец. Наше появление оказалось эффектным, фееричным. В королевском зале, где проходил совет по координации действий в связи со смертью Роя, наступила звенящая тишина. «Рой!» — нарушил тишину и вскочил со своего трона, обычно сдержанный король. Вельд, стоящий в центре зала, хищно оскалился. Эта его особенность, скалиться как волк, будучи в теле человека, сильно поражала меня. Отведя взгляд от Роя, он посмотрел на его спутников. И когда сквозь слой грязи он все же узнал меня, лицо Вельта смягчилось, а в глазах появилась тоска. «Выбрался, значит?» Не спросил, а констатировал бывший лучший друг. «Выбрался», — подтвердил Рой. «Рой, Вельт, объяснитесь», — приказал король. И Рой, дополняемый в нужных местах Крисом, рассказал. Вельд слушал молча, не пытаясь бежать или оправдываться. «Вельд, ты один из моих лучших стражей. Я доверял тебе, и ты замыслил отнять у меня трон? Он принадлежит моей семье по праву». «Принадлежал, но твой род переродился в псов, затем в волков. Твоя семья одна из самых уважаемых. Ты понимаешь, что опозорил древний род Бриллиантовых, и то, что теперь тебя казнят за измену? Думаю, родители как-нибудь переживут». Криво усмехнулся Вельд. «А насчет древности рода? Спасибо, что напомнили. Мой король. Я требую поединка». До этого момента молчавшие, стражи и вельможи зашумели. «Ты имеешь на это право. Кого вызываешь на поединок, Вельд?» Громко спросил король. «Роя из рода Алмазных». «Я принимаю вызов». Спокойно ответил Рой. «Ну что ж, схватки быть», — подтвердил король. «Но с учетом того, что мой главный страж ослаблен, и ему требуется время восстановить силы, поединок состоится через сутки. А пока ты, Вельд, заключаешься под стражу и отправляешься в тюрьму». Откуда-то сверху спустилась клетка, накрывшая Вельта. Два стража нажали с двух сторон рычаги, и в конструкции выдвинулся нижний настил. Вельту пришлось взяться руками за решетки и поднять ноги, пока устанавливался настил. Стражи повезли клетку из зала. Она оказалась на колесиках. Вельт неотрывно смотрел на меня. Я отвернулась. Меня сильно мутило. От потрясения этой недели я совсем расклеилась, морально и физически. «Рой, я очень рад, что ты жив и возмущен поступком Вельта. Думаю, вам с прекрасной Сарой...» С улыбкой посмотрел на меня король. «Требуется привести себя в порядок. Сразу после жду вас к столу. А тебя, Крис, благодарю за спасение брата. Я подумаю о достойной награде для тебя». «Благодарю, мой король», — поклонился Крис. У Роя и Криса, естественно, были свои апартаменты во дворце. «Рой, что это еще за поединок?» Спросила, пока мы шли к его комнатам. «Право древних родов, которое можно использовать единожды. Потомок древнего рода, приговоренный к казни, может вызвать на поединок соперника, равного по силе, и если он его выиграет, то казнь заменяют пожизненным тюремным заключением. В этом случае у осужденного есть возможность когда-нибудь выйти на волю. Например, при смене королевской власти, нападении внешнего агрессора или побега. А ты не мог отказаться от него?» «Мог, но тогда я подорвал бы свой авторитет среди волков и презирал бы сам себя. Хотя в данном случае принял вызов вовсе не по этим причинам, Сара, а из-за тебя. Он тебя любит, но я больше. Мы должны решить этот спор. Рой, ты ведь сейчас слабее него. Я не переживу, если он убьет тебя. Ты же слышала, король дал мне сутки на восстановление. Сара, для оборотня этого более чем достаточно». Мы подошли к двери, на которой ожило изображение волка. Волк оскалил пасть, а потом зевнул и лег, положив морду на лапы. Над ним дождливыми каплями вспыхнула надпись: «Приветствую, Рой из рода Алмазных». Я вспомнила цветок, распускающийся на двери комнаты, в которой я жила во время королевских смотрин. Апартаменты оказались большими, состоящими из нескольких комнат с минимальным набором мебели. «Сара, иди в ванну», — подтолкнул меня Рой к нужной двери. С удовольствием сняла с себя грязную одежду и улеглась в наполняемую водой широкую круглую ванну. Вода тут же стала черной от грязи. Слила грязную воду и с блаженством устроилась в уже чистой воде. Закрыла глаза, позволив себе помечтать, что Рой все же останется со мной. «Я так соскучился по тебе». Забрался Рой ко мне в ванну. Лег рядом. Вода опять потемнела от грязи. Рой засмеялся. Пока вода сливалась, он смотрел на мое постепенно открывающееся, обнаженное тело. Всматривалась в его лицо, пытаясь скрыть беспокойство. Как мне хотелось дотронуться до него. Почувствовать его руки на себе. Но я боялась сделать первый шаг. Боялась, что Рой оттолкнет меня. Муж обнял меня и стал бережно целовать мое лицо. Затаила дыхание, упиваясь этой лаской. Вспомнила жадные, требовательные поцелуи Вельта. Тот волк только брал, насыщался сам. Рой дарил, позволял чувствовать себя желанной, особенной. Не удержалась, застонала от удовольствия. Мой стон спровоцировал мощную ответную реакцию. Слегка придавив меня своим тяжелым телом, не переставая целовать, Рой завладел мной. Так чувственно, так хорошо, так болезненно страстно. Его руки, его губы повсюду. Вода обволакивала нас, выливалась из краев ванны. Но мы не обращали на это внимания, наслаждаясь, упиваясь друг другом. «Сара, теперь мои силы полностью восстановлены». То ли пошутил, то ли серьезно сказал Рой, после того, как мы немного отдышались. Из меня же непроизвольно полились слезы. Я все еще продолжала бичевать себя. «Почему ты плачешь?» Стал стирать Рой слезинки с моего лица. «Как ты можешь быть со мной теперь? Рой, я чувствую себя грязной. Я не смогла дать ему отпор. Не смогла». «Родная, успокойся. Баюкал он меня, как маленькую. Сара, ты должна знать, как бы это странно ни звучало, если бы Вельт не применял к тебе насилие, я бы не выжил в том гробу. Вы с Крисом и Миланой откопали бы мертвое тело». «Что ты имеешь в виду?» «Там, под землей, я чувствовал твою боль и отчаяние, что тебе плохо. Это волчья особенность — ощущать эмоциональное состояние близких людей даже на расстоянии. И я все помню, что говорил Вельт, прежде чем отправить меня в могилу. Сара, злость на друга за его предательство, на себя за то, что позволил себя опоить и не смог защитить тебя, страх за твою жизнь, придали мне нужной злости и сил. Я заставлял себя жить, держаться и продолжать откручивать болты от крышки гроба. Я с неверием смотрела на своего мужчину. То есть ты не винишь меня, и я тебе не противна? Сара, кого я виню, то только себя. За то, что позволил всему этому случиться. И знаешь что? Что? Ты мне настолько не противна, что если мы сейчас же не отправимся на ужин с королем, я опять начну приставать к тебе. На самом деле я была не против повторения, но понимала, что Рою необходимо хорошенько поесть. Признаться, во мне тоже проснулся нешуточный аппетит. В доме Вельта я запихивала еду, не чувствуя ее вкуса. Сейчас же поняла, насколько голодна. Но... Рой, в чем же я пойду на ужин? У меня есть только одно грязное платье. Рой засмеялся. Мне, конечно, нравится, когда ты голая, но на ужин к королю мы тебя все же оденем. И он велел одному из стражей позвать Розамунду. Блондинка появилась царственно, с достоинством неся свой новый статус. «Розамунда, у нас тут кое-что случилось», — показал ей Рой на меня, замотанную в простыню. «Саре нечего надеть на ужин с королем». «Так пусть она останется в твоей комнате». Быстро нашлась новоиспеченная королева. «Помни интерес короля к моей персоне. Я распоряжусь, чтобы Саре принесли ужин сюда». «Нет, Розамунда, так не пойдет. Дай, пожалуйста, моей жене какое-нибудь платье. Вы одного роста и примерно одной комплекции. Уверен, сможешь что-нибудь предложить». «Конечно, я подберу платье и распоряжусь, чтобы тебе его принесли, Сара». Лучезарно улыбнулась Розамунда. «Представляю, что она подберет». Засмеялась я, когда за ней закрылась дверь. «Сара, ты будешь хороша в любом наряде». Поцеловал меня Рой. «И я рад, что у тебя улучшилось настроение». Мне самой надоело плакать. Но слезы сами льются из меня. Ничего не могу с этим поделать. Розамунда не подвела. Платье прислала быстро. Я хохотала до слез. Не знаю, откуда оно у нее. И не уверена, что она собиралась в нем куда-нибудь выходить, но в чувстве юмора королеве не откажешь. По всему платью, блекло-серого цвета, были пришиты аппликации волков. В груди оно оставалось свободным, а вот попу слегка обтягивало. Такой фасон совместно с аппликацией придавал платью нелепый вид, и на мне смотрелся более чем странно. «Похоже, Розамунда добьется обратного эффекта от твоего появления. Такое платье лишь привлечет к себе внимание. И вот что, Сара, из-за стола не вставай». «Почему?» «Это платье слишком обтягивает твою попу. Не хочу, чтобы присутствующие пускали слюни. К тому же на ужине наверняка будут твои несостоявшиеся женихи, старый лорд Сизмут и горячий парень Крим. А вот сверху все так свободненько, ничего не обтягивает». «Ладно, буду все время сидеть», — пообещала я ему. «Сара, какой необычный наряд!» — поцеловал мою руку король. «Твоя жена, Рой, не перестает удивлять. Признаться, даже завидую тебе». Розамунда при этих словах поджала губы. «Дорогая Сара, хотя ты теперь и не огненная, все равно заткнешь за пояс любую девушку», — крутился вокруг меня лорд Сизмут. Лорд Крим откровенно пялился на ту часть моего тела, что платье обтягивало. Взгляд отвел только после того, как Рой выразительно посмотрел на него. «Не понимаю», — прошипела Розамунда. «Ты вроде была худее меня. Почему ниже талии оказалась тебе в обтяжку?» «Да, надо было тебе дать мне что-нибудь другое», — сказала я вслух, про себя же подумав, что Розамунда права. «Мои бедра, да и не только они. Действительно, за последнее время немного раздались. Надо последить за питанием. А то из-за того, что в доме Вельта я жевала все подряд, что он мне предлагал, стала толстеть». Ужин прошел в хорошей атмосфере. Все искренне радовались возвращению Роя и удивлялись, как Вельт пошел на такое предательство. А я любовалась, каким аппетитом кушает Рой. Смотрела, да и забыла о своем обещании следить за питанием. Ела блюдо за блюдом, наслаждаясь вкусом. «Сара, мне нравится, как ты ешь. За двоих», — улыбнулся Рой. «За троих!» — совсем смутила меня Тира. Провидица тоже сидела за столом. На мой вопрос, почему Рой не стал сообщать королю о том, что Тира знала о планах Вельта занять престол, муж ответил. «Я доверяю ей. Она смолчала при твоем маскараде на смотринах. Благодаря этому я получил тебя. Провидица видит возможности. Значит, то, что случилось, наилучший вариант развития событий. Почему Крис с Миланой не остались? Они уехали к моим родителям. Сообщить последние новости. Приедут завтра вместе с ними на поединок. При упоминании поединка мое настроение испортилось. Сара, все будет хорошо. Ему не справиться со мной. Жаль только его родителей. Они хорошие люди. А Вельд их единственный сын и наследник. Они уже знают, что сделал их сын? Да, король отправил к ним стража. Скорее всего, они завтра приедут. Сара, милая, мне надо размяться. Поцеловал меня Рой незадолго до поединка. Страж проводит тебя на арену. Арену? Задрожала я от страха. Весь день старалась не думать о предстоящем столкновении сильнейших волков королевства. И вот теперь паника накрыла с головой. Во дворце есть специальная арена на открытом воздухе с трибунами, рассчитанными на большое количество зрителей. Пояснил Рой. Ты ведь выживешь? Обещай, что не оставишь меня. Не оставлю. Обнял меня Рой и ушел. Я металась из комнаты в комнату, взвинчивая себя все больше. Мысли вились хаотичным роем. Мне было страшно, что Вельд победит. Он мог. Достаточно вспомнить жестокие глаза, волчий оскал на человечьем лице и каменные, литые мышцы. Когда за мной пришел Кан, знакомый мне по смотринам страж, я находилась в полуобморочном состоянии. «Сара, дать воды?» Понял он мое состояние. «Нет, спасибо. У меня так трясутся руки, что я попросту все расплескаю. Лучше пойдем скорее». Рой — самый сильный волк королевства. Счел нужным сообщить мне Кан. Но он 7 дней пролежал в могиле. Оборотни быстро восстанавливаются. Я знаю, что Вельд тоже сильный. Сильный. Но Рой не зря является главным стражем королевства. Как ни странно, Кану этой фразой удалось успокоить меня. Я взяла себя в руки и заняла свое место в первом ряду, рядом с Крисом, Миланой и родителями братьев. Неподалеку от нас устроились родители Вельта. Выглядели они подавленными. Я внимательно рассматривала эту пару. Женщина, почувствовав мой взгляд, подняла глаза. Она грустно посмотрела на меня и отвернулась. А мне стало жаль ее. Казнь или пожизненное заключение? Не такого будущего желает мать для своего сына. Трибуны постепенно заполнились. По одну сторону рассаживались волки, по другую — люди. Чтобы не подавлять аурой, поняла я. Никогда еще не видела такого количества волков, прошептала мне Милана. Да, немного жутко. На арене появился король. Дамы и господа, сегодня нам предстоит увидеть схватку сильнейших. Я объявляю о начале поединка. Публика дружно затопала ногами. Король прошел в единственную ложу на трибунах, где уже находилась Розамунда. Я заметила, как мама Вельта взяла за руку своего мужа, а родители Роя напряженно всматриваются в фигуру сына, появившегося из специальной двери. Рой и Вельт медленно приближались к центру арены с противоположных сторон. Остановились, сверля друг друга черными зрачками. Неуловимое движение, и... на арене уже 2 волка. Жуткий рык с одной и другой стороны. Схватка началась. Они прыгнули одновременно. Но Рой ударил первым, разодрав когтем ухо Вельта. Я уже знала, что уши — это одна из болезненных точек волков, которые они стараются беречь во время драк. Вельт кувыркнулся и стремительно атаковал Роя, который также стремительно отскочил, оскалив пасть. Он набросился на Вельта сверху, прижимая того к земле и вгрызаясь в его предплечье. Вельт извернулся, оставив в пасти Роя клок шерсти, возможно, с кожей, и саданул противника по лапе. Рой отлетел, но тут же бросился на соперника, сваливая того на землю и пытаясь ухватить за холку. Вельт отбивался, оба рычали, с пасти каждого капала кровь. Вот оба вскочили, отпрыгнув друг от друга, затем, чтобы снова напасть. Вельт встал на задние лапы, и ему удалось дотянуться до горла Роя. Я в тревожном ожидании сжала кулаки, все мои чувства обострились до предела. Вокруг все замерли, ожидая развязки. Рой не позволил себя перекусить, схватившись передними лапами за морду Вельта, расцарапывая ее когтями. Пригнув уши, Вельд освободился от хватки чужих лап и впился клыками в бок Роя. У меня зазвенело в ушах, я видела кровь, вытекающую из раны Роя. Но теперь мне стала понятна фраза стража Кана о том, что Рой не зря является главным стражем королевства. Показалось, что до этого момента главный страж попросту игрался со своим соперником. Рой стряхнул с себя Вельта и с яростью набросился на бывшего друга. Волки покатились в едином сплетенном клубке. Они рвали друг друга, стараясь не оставить ни единого шанса на выживание. Клубок разомкнулся. Публика выдохнула. На арене остался стоять один огромный черный зверь с оторванной головой второго волка в пасти. Рой. На землю лилась кровь убитого Вельта из рода Бриллиантовых. Все разом закричали, а я в очередной раз хлопнулась в обморок. Очнулась в медицинском отсеке дворца. Я уже бывала здесь однажды во время королевских смотрин. Приходила навещать Шали, девушку, вместо которой мне пришлось сыграть на фортепиано, в связи с ее внезапной болезнью. Я лежала на кровати, рядом сидел Рой. Чуть поодаль, в кресле, устроилась Тира. Рой погладил меня по запястью. «Ты ранен?» «Немного. Меня уже перевязали. Гораздо важнее сейчас твое состояние». Вдруг широко улыбнулся он. «Да уж, столько стрессов, что я приноровилась без конца лить слезы и падать в обмороки». «Сара, дело не только в стрессах», — подошла ко мне Тира. Рой взял меня за руку. «Я что, заболела и умираю?» Рой принялся заботливо гладить мою руку, а я приготовилась услышать горькую правду. Но услышала кое-что совсем неожиданное. «Сара, ты беременна», — довольно произнесла Тира. «Беременна?» В первую секунду обрадовалась я, но тут же нахмурилась. «А кто отец?» Не осмелилась посмотреть на Роя, задавая этот вопрос. «Сара, помнишь, вчера на ужине я сказала тебе, что ты ешь за троих?» «Что-то такое припоминаю». «Так вот, ты носишь под сердцем двоих детей. Двух мальчиков», — уточнила провидица и добавила. «Один мальчик — сын Роя. Второй, зачатый чуть позже, Вельта». «Что? Такое возможно?» Не укладывалась информация в моей голове. «С волками древних родов, да», — подтвердила Тира. «Сара, не смей опять падать в обморок», — попросил меня Рой. «Но что же теперь делать?» «Как что? Вынашивать волчат и в положенный срок рожать?» — совершенно серьезно ответила мне Тира. «Рой, но как ты ко всему этому относишься?» «Я? Сара, я счастлив. У меня родится сразу два сына». «Правда счастлив?» «Очень. И знаешь, родная, я подумал, что мы должны сообщить радостную новость не только своим родителям, но и родителям Вельта. Они еще не уехали». «Ты прав. Надеюсь, эта новость хоть как-то их утешит», —